Он же сказал, что вы никогда не позволите себе ничего подобного. И я стала думать, что это не похоже на вас. Вы всегда поступали так мило. Спасибо, сказал Сэм. Я так думал. У вас был такой непонятный тон по телефону. Я спросила Дэйва, но он никак не хотел мне ничего больше сказать. Я знаю только то, что я слышала, и какой у него был вид, когда он разговаривал с вами. Казалось, будто он видит привидение. Нет, хотел было сказать ей Сэм. Это я видел привидение. А сегодня утром я видел кое-что похуже. Сэм, вы должны понять, что происходит с Дэйвом и со мной. Кажется, вы уже знаете о Дэйве. А я... Кажется, да, сказал он ей. В своей записке Дэйву я написал, что никого не видел на улице Углов. Но это неправда. Сначала я, правда, никого не видел. Но я прошел по черной лестнице, искал Дэйва. Я видел вас и других на заднем дворе. Поэтому я знаю. Но я говорю, что ничего не знаю, если вам понятно, что я имею в виду. Да, сказала она, хорошо. Но, Сэм, боже милостивый, что случилось? У вас волосы. Что у меня с волосами? Резко спросил он ее. Она трясущимися руками порылась в сумочке и достала пудреницу. Посмотрите, сказала она. Он посмотрел. Он уже знал, что он увидит. 8:30 утра, посмотрев на себя в зеркало, он увидел, что его волосы стали почти совсем седые. «Я вижу, что вы нашли своего друга», — сказала Дорин Макджилл Нейми, когда они по лестнице поднимались в зал. Она приложила ноготок к уголку рта и улыбнулась с видом. «Ну, не хороша ли я?» «Да. Вы не забыли пометить, что ушли?» «Нет», — снова сказала Нейми. Сэм забыл, но Нейми сделала это за них обоих. «А вы вернули микрофильмы, которыми пользовались?» На этот раз Сэм ответил «да». Он не помнил, вернули ли они ту единственную катушку, которую он вставлял в аппарат, но ему было все равно. Дорин продолжала изображать скромность. Поигрывая кончиками пальцев по нижней губе, она вскинула голову и сказала Сэму: «Вы, правда, совсем не похожи на портрет в газете. Не могу ума приложить, чем». Когда они выходили из двери, Нейми сказала: «Он прибарахлился и перестал красить волосы». Захлопнув за собой дверь, Сэм грохнул от смеха. Он так сильно смеялся, что согнулся пополам. Это был истерический смех, почти что вопль, но ему было все равно. Это действовало на него благотворно, здорово очищало. Нейми стояла рядом и, казалось, не реагировала ни на смех Сэма, ни на любопытные взгляды уличных прохожих. Она даже подняла руку и помахала какому-то знакомому. Он положил руки на поясницу, сотрясаясь неудержимым смехом, а сохранившееся в нем здравомыслие наталкивало его на мысль. Она это видела и ранее. Но где? Но ответ был ему ясен еще до того, как сформировался вопрос. Нейми была алкоголичкой. И работа с другими алкоголиками, помощь им, являлась частью ее собственного лечения. Находясь на улице Углов, она видела еще и не такое. «Она ударит меня по лицу», — подумал он и опять закатился хохотом, потому что шутка Нейми создавала в его сознании образ его самого у зеркала в ванной комнате, тщательно укладывающего на бриолининые волосы в аккуратные завитки. «Она ударит меня по лицу, потому что...» Так можно остановить истерику. Нейми, однако, знала лучше, что делать. Она терпеливо стояла рядом с ним на солнцепеке и ждала, когда он придет в себя. Наконец смех стал стихать, уже не хохот, а пофыркивание и похихикивание. У Сэма болел живот, взгляд был мутный, а по щекам бежали слезы. «Вам лучше?» — спросила она. «О, Нейми!» — начал было он. И он мгновенно перестал ржать, как лошадь, и почувствовал всю прелесть солнечного утра. «Вы не представляете себе, насколько лучше!» «Можете не сомневаться, я знаю», — сказала она. «Давайте поедем в моей машине». «Куда?» — он икнул. «Куда мы поедем?» «На улицу Ангелов», — сказала она, исправляя ошибку мастера уличных табличек. «Меня очень беспокоит Дэйв. Я уже была здесь сегодня утром, но его там не было. Уж не пьет ли он где-нибудь?» «Но ведь это не впервой», — спросил он, спускаясь рядом с ней по ступенькам. Ее Датсон был припаркован у тротуара за машиной Сэма.